Глава 10. Ресторан. Молчание – щит от многих бед, а болтовня всегда во вред. Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал. Омар Хайям. Один из самых фешенебельных и дорогих ресторанов Петрограда – ресторан «Медведь» – манил к себе посетителей своим гостеприимством, роскошным антуражем, обособленностью и закрытостью от многих. Неплохо. Очень даже неплохо. Переступив порог элитного питейного заведения, Алекс оглядел большое помещение, сплошь уставленное столами, стульями и набитое до отказа разнообразной праздной публикой. Разглядывая присутствующих, вполне можно было составить мнение о срезе местного общества. Здесь находились яркие представители столичного бомонда, от актрис и завзятых театралов до художников и новомодных фотографов. Приятно проводили время господа промышленники и фабриканты. Пропивали шальные деньги мелкие купцы и подрядчики. Гуляли неизвестно чем занимающиеся господа, одетые в полувоенные костюмы. Весьма мутные личности, больше похожие на авантюристов и уголовную элиту, знакомились с людьми, к которым их раньше и на пушечный выстрел бы не подпустили. Были тут и социалисты, чопорные господа, одетые в строгие тройки, громко разговаривающие и поглядывающие на публику с нескрываемым презрением. Даже промелькнул офицерский мундир, но он оказался одинок в элитном заведении. Столик для Алекса нашелся быстро. Скорее всего, его принесли специально для Керенского, заняв одну из ниш, видимо, специально подготовленную на случай такого рода форс-мажоров. Своего рода резерв. Алекс огляделся. Вокруг нависала покрытая сусальным золотом вычурная лепнина, и колыхались от легкого сквозняка тяжелые шторы. «Что желаете?» — тут же подскочил к нему официант. «Все желаю, да побольше. А что есть из вина?» «О, у нас прекрасная винная карта, вы не пожалеете. Есть испанские, французские, итальянские вина. Можем предложить вам вино и из нового света, на выбор. Какое желаете?» «Красное, сухое, полусухое, крепленое. Есть и белые. Желаете напитки покрепче? Тогда к вашей любезности мы можем предложить коньяк, бренди, водку самых лучших марок. Желаете разнообразия? Тогда смею направить ваше внимание на ром, джин, ликеры. Но вы без дамы, поэтому не настаиваю. Есть 5 сортов виски, односолодовый или купаж. Американский, шотландский, ирландский, любой. Для вас все что угодно, господин министр». И официант угодливо улыбнулся, склонившись в полупоклоне. В правой руке он держал меню, напечатанное на дорогой бумаге, а на его левой руке, согнутой в локте, висело бумажное полотенце. «Угу, чем бы напиться? Сильно напиться, но не до тошноты. И чтобы не сразу опьянеть. Водка для этого дела не подойдет. Коньяк жалко переводить, дорогой собака. Джин и виски с бренди однозначно нет. Шампанское коварно. Сухое белое не подойдет. Это с дамами да под виноград. От красного сухого голова сильно болит утром, если много его выпьешь. И язык синий. А то вдруг с пьяну покажешь кому, скажет демон и пристрелит. Тогда что?» Вихрем пронеслось в голове у Алекса. «А херес есть или портвейн?» «Есть и то, и другое. А также Мадера, господин министр». И официант проникновенно улыбнулся. «Намадериться, что ли?» — подумал Алекс. «Или портвишка дерябнуть, как в студенческие годы?» «Нет, тогда уж лучше нахереситься. Самое то будет. Несите херес. Сию минуту. Вам бутылку или две?» «Оценил». Керенский удивленно мотнул головой. «У вас тут, я полагаю, из мелкой посуды не пьют? И по 100 грамм не продают?» «Наши клиенты понемногу не пьют. А зачем по 2 раза бегать? Чем больше первоначальный заказ, тем он дешевле. И мы держимся за честь заведения. Пьяному и море по колено, и деньгами сорит. А у нас честные чаевые. Шушеры не держим». «Да, уважаю». Керенский не переставал удивляться. «Что кушать будете заказывать?» «На ваше усмотрение. Лучшее, но не самое дорогое. Впрочем, я вам доверяю, если у вас тут все строго. А я уж думал, если обманут, сразу в тюрьму». Официант от этой угрозы переменился в лице и тут же исчез, торопясь выполнить заказ. Столик, предложенный Керенскому, был небольшим, но два человека без труда могли уместиться за ним. Алекс оглядел зал, ища жадным взглядом не проституток, а светских львиц, надеясь отдохнуть телом. Как в том анекдоте, где спрашивают, чем отличается светская львица от дорогой проститутки. А армянское радио отвечает: «Ничем, это просто дань политкорректности». Женщин было много. Одетые в яркие или дорогие наряды, они жеманничали, пили, громко смеялись и не стесняли себя ни в чем, особенно те, которые уже изрядно накидались. Представительницы Бомонда и здесь выделялись своей скромностью. Аристократок было мало, и они терялись на общем фоне, как серые мышки среди огромных белых крыс. Впрочем, Керенскому было все равно, кем были эти женщины и кто были их кавалеры. Все гуляли и пили в своих компаниях, а потому, дождавшись принесенного заказа, в гордом одиночестве он приступил к еде. Херес принесли еще раньше. Ароматная огненная жидкость с привкусом каленых орешков понравилась ему. Куда там жалкой крымской подделки? Медленно проваливаясь в желудок, херес насыщал тело теплом и светом, потихоньку снимая стресс прошедших дней. После трех рюмок Алекс перестал обращать внимание на женщин, полностью сосредоточившись на своих ощущениях покоя и моральной пустоты. Было тепло и хорошо. Его психика постепенно выходила из жестких объятий воли и жизненных обстоятельств, и он наслаждался этим чувством. Но, к сожалению, Алекса и здесь не оставили в покое. Неожиданно в его поле зрения появился некий ироничный субъект. Это был пухлый мужчина довольно маленького роста, больше похожий на сдобный пончик. На его круглом лице торчали тоненькие усики, тонкие губы сластолюбца приветливо улыбались. Весь облик этого человека излучал жизнелюбие и умение комфортно жить в любых условиях. «Что вам угодно?» — отвлекся от созерцания своей душевной пустоты Керенский. «Ровным счетом ничего». Человек улыбнулся. «Я видел вас мельком, будучи с вами знакомый заочно, и вот неожиданно для себя заметил вас здесь. О, как я обрадовался! Какая встреча!» — подумал я и не смог отказать в удовольствии подойти к вам. Вот же принесло его! Керенскому было сейчас глубоко все равно, и не хотелось никого видеть. Душевная пустота желала и дальше владеть им безраздельно и не отпускала от себя. Располосовав кусок жареного мяса в грибном соусе и неторопливо сделав очередной глоток хереса, Алекс задумался, глядя куда-то внутрь себя. «Мне вы не интересны, и соблаговолите удалиться, пока не пришлось вызвать кого-нибудь из администрации ресторана, чтобы вас вышвырнули отсюда вон. О, я покорнейше прошу прощения за свое вмешательство в ваше личное пространство». Но мне хотелось бы обсудить с вами несколько вопросов. Судя по всему, вы не узнали меня, что даже обидно. Вы должны меня знать, не лично, но из газет обязательно, или от ваших друзей-жандармов. Возможно, что еще месяц назад Керенский бы вздрогнул, но напряжение последних дней и херес замедлили его реакцию, а после определенного времени она уже была никому не интересна. «Кто вы?» Морщась от подобной навязчивости, произнес Керенский. «О!» — приподнял бровь человечек. «Я, оказывается, действительно прав. Что же, хочу вам тогда представиться. Меня зовут Иван Федорович Моносевич Мануилов». «Иван Федорович, говорите? Моносевич Мануилов? Уже смешно. Вы разбираетесь в винной карте?» «Обижаете, господин министр». Могу вам посоветовать вот это бесподобное испанское вино. Оно похоже на поцелуй женщин. «Человек!» – неожиданно позвал Керенский, оборвав Моносевича. Через десяток секунд к их столу подбежал официант. «Мой товарищ желает угостить меня вином. Принесите его и запишите в его счет». «Хм, а вы скряга, мсье министр». Керенскому нестерпимо хотелось послать далеко и надолго этого незнакомца, больше похожего на Израиля Давидовича, чем на Ивана Федоровича. Лучше всего ему бы подошла фраза «Поди вон, убогий!». Но херес был хорош, ужин великолепен, а человек непонятен. Революция не терпит расточительства. А вот вы не иначе, как еврей. Вы же платите для себя, а не за меня. Раз вы сами подошли ко мне, значит, я вам нужен. Вы же мне не интересны. Керенский пожал плечами. И так слишком много людей вокруг ищут встречи со мной. У меня очень мало времени, и жаль его тратить на вас. Маленький человечек удивился. А вы и вправду изменились. Вы же не были антисемитом. Впрочем, я не буду заострять внимание на ваших словах. Вы действительно сейчас очень заняты. Понимаю. А тут я со своими желаниями. Но моя надежда не напрасна. Аллилуйя! Прежний бы Керенский уже либо арестовал меня, либо сильно удивился, увидев. Да и сидел бы он сейчас не в гордом одиночестве, а в самом центре внимания. Например, вон в той группе. И человек кивнул подбородком в шумную компанию дам и кавалеров. «Излагайте суть своего вопроса», — холодно попросил Керенский и глотнул из небольшого фужера еще хереса. Плевать он хотел на соседнюю компанию. «Женщины страшные, мужчины самодовольные. Не его. Я думаю, что мог бы вам помочь в вашем нелегком деле». «Угу. Это в каком же?» «В деле укрепления своей личной власти». У меня нет никакой потребности в личной власти. Я служу революции. И Керенский взглянул поверх бокала на Манасевича. А потом перевел глаза в сторону, отслеживая юную даму, только что зашедшую в помещение, держа под руку своего кавалера. Вот же еврей! Крутится, вертится, как в той присказке наперсточников. Кручу, верчу, обмануть хочу. Иван Федорович расплылся в слащавой, все понимающей улыбке. «Ну, естественно, вы правы. Все на алтарь революции. Но вы же любите твердую власть, свою твердую власть. Вы министр внутренних дел. Вам надо навести порядок в городе. А я всегда был за твердую власть. Я несколько имею отношение к бывшей власти. У меня есть необходимый вам опыт и необходимые связи. Вы в этом убедитесь». Если возьмете меня на службу. Я никогда не подводил свое руководство, работая на благо империи. Готов и сейчас поступить на службу. Жизнь скучна и не приносит столь ярких впечатлений, как раньше. Хотелось бы быть в курсе событий. Возьмете меня к себе в министерство нештатным сотрудником. Я ведь еще журналист, могу написать любую статью, на любую тему. За свои услуги я беру немного. Хватит и тысячи в месяц. Угу, кивнул своим мыслям Керенский. В голове у него зашумело. Газетчик мне нужен, особенно если он без стыда и совести. К тому же маниакально жаден. Этот человек, сидящий прямо перед Керенским, очень сильно напоминал ему некоторых людей, на все готовых ради славы и денег. Их объединяли с Манасевичем похожие ужимки, стремление к авантюризму и склонностью к патологическому распутству. Слава Аллаху, он видел их издалека, в той, прошлой жизни. А теперь вот и познакомился вплотную. Хороший херес, рекомендую. И Керенский кивнул на полупустую бутылку. А вот подоспело и вино, столь обласканное вами. Спасибо, заверните в бумагу. Я возьму его с собой. Так как вас зовут? А то я запамятовал. Обратился он вновь к незнакомцу. Это все из-за хереса. Отличный напиток. Не смог устоять перед ним. Иван Федорович Манасевич Мануилов. Снова улыбнулся навязчивый собеседник, нисколько не шокированный таким отношением. Вы просто не представляете, от чего отказываетесь. Я слышал, вы развелись? Весьма прискорбно. Заметив слегка озадаченное этим вопросом лицо Керенского, он улыбнулся. Да, я много знаю и многое слышу. А я вас уважаю. Против самой природы не пойдешь. Мужское начало в нас сильно. Что мы без женщин? Аки птицы без крыльев. Театрально закатив глаза и взмахнув маленькими ручонками, буквально пропел Мануилов. А я могу вам помочь. Я знаю много прекрасных женщин, готовых вам отдаться за одно внимание к себе. Или за сущие гроши. И лишь из любви к настоящему вождю революции. Представляете? Да-да, не упустите свой шанс. Кто вам больше всего нравится? Белокурые красотки или темноволосые гурии? О, Я вижу по вашим глазам, вы предпочитаете в любви томных рыжеволосых красавиц. Да, я согласен с вами. Белая, как китайская фарфор кожа, темные голубые глаза и ярко-медный цвет длинных волос. И это еще не все. Я лишь расписал три самых популярных типажа женской красоты. А может, для вас имеет значение рост? Вы любите высоких, маленьких, длинноногих или предпочитаете миниатюрных? Для вас имеет значение верхние округлости или пышность бедер? Боже, ну что же вы молчите? Я помогу вам найти искомое, и вы не пожалеете об этом. Все женщины Петрограда раскроют перед вами свои объятия. Иван Федорович, скажете вы мне с благодарностью, вы бесподобный гений и непревзойденный искуситель. Спасибо вам. Видите, все в наших руках. И не только в руках. Всего лишь одно слово. Слово «да». И многие двери откроются перед вами. И многое вы сможете сделать. Исключительно на благо революции. Я готов основать вашу газету и работать в ней до изнеможения. Готов писать статьи на злободневные темы. Готов ругать ваших врагов, смеяться над недругами, хвалить друзей, искать союзников, сталкивать лбами неугодных. Все, я могу все, я на все готов. Потому что я Бог, и залезу вам куда угодно и без мыла, закончил за ним мысленно фразу Керенский. Замечательный малый, настоящий еврей. Наплел с три короба, наобещал сверх всякой меры. А сам, возможно, натуральный провокатор. Все он может, все умеет и все хочет. Муха, короче. Могу, умею, хочу. А на все остальное наплевать. Ясно, но я вынужден вас оставить на некоторое время. Мне нужно в уборную. Херес очень хороший попался. Ждите, я приду. И Керенский с трудом встал и, слегка качаясь, побрел в сторону уборной. Сильно пьян он не был. Но как хорошо было чувствовать в себе пустоту и душевное равновесие, которое захватило его полностью. Даже притворяться не пришлось. Крепкое вино пьянило, но не до той степени, чтобы забыть, кто он и где он. Голова продолжала четко работать, анализируя разговор, несмотря на пары алкоголя. Чем лучше напиток, тем быстрее трезвеешь. А херес был хорош. Керенский действительно посетил чистую и прибранную уборную, без брошенных на пол окурков, вечно грязных унитазов, и, оправившись, вышел из нее, повернув не в общий зал, а в другую сторону. Встретив первого попавшегося официанта, он спросил у него: «Где ваш шеф?» Насторожившись, человек провел его в небольшую комнату, где сидел ресторатор. «А, господин министр, что вы хотели?» «Дело государственной важности. Где у вас телефон?» «Прошу сюда». И ресторатор повел его в другую комнату, где находился телефонный аппарат, закрепленный на стене. Аппарат был раздельный, совсем старой модели. Покрутив динамо, Керенский вызвал телефонистку. «Алло, барышня, соедините меня с номером 123-456». Тут Керенский оглянулся и, заметив стоявшего рядом ресторатора, посоветовал ему удалиться. «У меня важный разговор». «Виноват. Прошу прощения». И ресторатор удалился из комнаты, плотно притворив за собой дверь. Вскоре на другом конце провода раздался знакомый голос Климовича. «Алло! Алле, Евгений Константинович! Я вас категорически приветствую!» Слегка заплетающимся языком проговорил Керенский в трубку микрофона, плотно прижав его к губам. «Да, я слушаю вас, господин министр». Слегка удивленно проговорил Климович. «У меня к вам вопрос индивидуального характера», еле выговорил Керенский полузабытое слово. «Слушаю вас внимательно. Вы знаете некоего Манасевича Мануилова? Маленький, пухлый, наглый и готовый пролезть куда угодно? Да, именно так. Гоните его в шею, а лучше посадите. Впрочем, это бесполезно. Уже завтра абсолютно неведомым образом он окажется на свободе. Что бы вы с ним ни делали, он обязательно вывернется. Он работал на нас и одновременно против нас. Ему, конечно, далеко до Евна Азефа, и он ненавидит большевиков. Но при всем при этом он патологический врун и предатель. За деньги и за искусство предаст не только других, но и себя. любит крепкую власть, работает на нее, но в любой момент может начать работать и против. Стать двойным и тройным агентом для него не проблема». «Ясно. Это все?» «Нет, это только часть информации, но и этого более чем достаточно, чтобы понять, что он за человек. Вы министр, вам и решать». «Спасибо, Евгений Константинович, я вас услышал. Всего хорошего!» Изогнутый рожок трубки зацепился за предназначенный ей крючок, а Керенский снова отправился в зал допивать свой херес. Ему было над чем поразмыслить. Манасевич Мануилов сидел на прежнем месте, а возле него стояла дама в тонком платье, плотно облегающем фигуру. Херес был почти допит. «А мы вас с Элеонорой уже основательно заждались», расплылся в сладкой улыбке Иван Федорович. «Прекрасно. Элеонора, прошу, присаживайтесь. А с вами мы можем встретиться завтра, господин Манасевич Мануилов. Скажем, в час пополудню в Крестах. Жду вас там с нетерпением. Элеонора». И, взяв за руку женщину, но не целуя ее, Керенский усадил даму на стул, на котором до этого мгновения сидел Манасевич. «Что же, не буду вам мешать общаться. Возможно, мы сможем с вами встретиться и в другом месте», нисколько не подав вида, что он огорчен или расстроен, или просто удивлен, проговорил бывший зарубежный агент охранного отделения жандармского корпуса. «Вина?» «Ну, я не знаю», — начала жеманиться светская дама. «Что там знать? Наливаете да пьете», — несколько грубо сказал Керенский. Взяв бутылку хереса, Керенский, ни секунды не раздумывая, налил пьянящей жидкости даме в чистый бокал. Поджав тонкие напомаженные губки, промычала красотка, трогая рукой волосы. Повторил за ней насмешливо Керенский. «Не а херес! Я не пью крепкое вино. Лучше пейте его вы. Мне, пожалуй, уже хватит пить. Завтра дела, протоколы, революция. Мне надо быть в форме. Ну да ладно. Не хотите хереса? Пожалуйте вина». И приготовленная с собой бутылка вина, рекомендованного хитрым евреем, тут же была откупорена официантом и разлита в свежий бокал, поставленный возле дамы. Элеонора пригубила вино, демонстрируя обнаженные плечи. «Так себе, дамочка, можно было и получше мамзель подогнать», — решил про себя Керенский. «Не уважают тут министра юстиции, дешевок подсылают, а зря». И он принялся доедать превосходно приготовленный ужин. Элеонора попыталась завязать разговор. Но о чем с ней было разговаривать? Пара слов о революции, ахи и вздохи, шевеление голых грудей под платьем. И все на этом. Керенскому захотелось спать. Снова подозванный официант получил заказ на еду с собой и еще на одну бутылку хереса, после чего скрылся готовить заказанное и вызвать из Мариинского дворца машину с охраной. Элеонора засуетилась, торопливо допивая дармовое вино и заедая разнообразной закуской. Керенский пьяно ей улыбался. «Дура, пей, ешь, да и иди к своему окурку, постель ему греть. Провалила задание, не умеешь работать головой». Алексу уже предстояло провести еще один поздний вечер в гордом одиночестве, наедине с вкусной едой и другом Хересом. «Эх, хорошо, наверное, сейчас в Испании, а здесь плохо. Но Херес поможет, Херес спасет, Херес в новую жизнь поведет». Забрав заказанную еду и бутылку, он помахал рукой растерянной даме на виду у всех посетителей ресторана и, крикнув пьяным голосом «Но пасаран!», убыл к себе в министерство на приехавшем моторе. Что интересно, тогда автомобили тоже называли мотор. Так написано у Набокова. Остаток времени прошел в теплой душевной компании молчаливого хереса и жареной дурочки. Тьфу! Жареной курочки! Неплохая, кстати, получилась компания и неплохой вечер, особенно по сравнению с предыдущими.